пока Камилы нет. После завтрака Макси и Амелия отправились играть во двор, но быстро прибежали назад. Макси, даже не сняв куртку, прибегом помчался к Камиле на кухню. «Какой же противный этот кот Сиги!» — крикнул он. «Что стряслось?» — спросила Камила. «Он взял без спросу мой мяч. За это я дернул его за хвост. Тогда он попытался меня слопать». «Может быть, он просто хотел поиграть?» «Нет-нет, не хотел он играть, а хотел меня съесть!» В это время в кухню вошла Амелия. Услышав слова брата, она охнула в испуге. Угодить в живот коту? Для мышей нет ничего страшнее. «Почему ты решил, что он не хотел играть? Разве ты его об этом спрашивал?» — поинтересовалась Камила. Макси задумался. «Ну, может, ты права». «Что ж, в следующий раз, прежде чем дергать кота за хвост, попробуй с ним поговорить. Он наш сосед, а с соседями надо дружить». «Да, иметь друга — это здорово», — согласился, подумав Макси. «Но этот Сиги гадко ведет себя с самого первого дня. Куда бы я ни пошел, всюду появляется и дразнится, словно ходит за мной по пятам». Камила попыталась успокоить мышонка. «Перестань так думать и обещай, что в следующий раз при встрече спросишь его, не хочет ли он поиграть с вами. Договорились?» Макси вздохнул, но обещал сделать так, как она попросила. «А теперь мне пора за покупками», — сказала Камила. «А вы побудьте немного дома одни». Макси и Амелия просияли, словно два солнышка. Они очень любили оставаться одни. Что может быть веселее? Лучшее мышиное время. «Только обещайте вести себя тихо, не шумите и не шалите. И чтобы все было в порядке, когда я вернусь. Запомните». «Обещаем!» — ответили мышата хором. Камила отправилась на рынок. Макси и Амелия прокричали ей до свидания, стараясь скрыть свою радость. Наконец мышата услышали, как захлопнулась входная дверь. «Вот мы и одни, Амелия!» — рассмеялся Макси. «С чего начнем? Пошумим или пошалим?» «Но мы же обещали вести себя тихо», — напомнила сестра. И в тот же миг из кухни донеслось странное гудение. «Слышишь, Амелия?» «Да, это то, что я подумала? Дыра? Неужели Тата снова послал нам дыру?» «Надеюсь, что так», — сказал Макси, и в голосе его послышалось радостное предчувствие. Странное гудение становилось все громче, и к нему добавился еще какой-то гул. Макси, застыв, не сводил глаз с дыры, откуда исходил этот звук. «Там!» — крикнул он, когда темное пятно четко проступило на стене кухни. «Ура! Мы снова отправимся вниз в королевство зверей!» Амелия пустилась в пляс от радости. «Если мы отправимся прямо сейчас, пока Камила ушла за покупками, может быть, она и не заметит нашего отсутствия», — сказал Макси. Брат и сестра быстренько подбежали к стене и досчитали до 10. Когда их вновь подхватила неведомая сила, они закричали во все горло, Макси ударился попой при посадке. «Добро пожаловать снова в королевство зверей, дорогие друзья!» — услышали они сразу знакомый голос. «Та-та!» — обрадовались мышата. Волк-оборотень широко улыбнулся, показав все свои зубы. Но теперь-то они знали, что он добрый, и его можно не бояться. «Как хорошо, что вы вернулись. Нам предстоят важные дела». «Какие важные дела?» Макси почувствовал, как к радостному предчувствию примешивается тревога. «Разве вы не помните, что я обещал рассказать вам о ваших маме и папе? А еще о золотом сыре и королевстве?» Макси кивнул. «Надо же! Вот сейчас он наконец узнает, где его родители». «Настала пора поведать вам правду. Следуйте за мной». «А куда мы пойдем?» — спросил Макси тревожно. Усики Амелии снова задрожали. Она ухватилась за лапку брата и почувствовала, что он тоже волнуется. «Та-та, не беги так!» — попросил Макси. «Мы за тобой не поспеваем!» «Я и не бегу. Просто у вас короткие лапки», — отвечал волк. короткие лапки. Ничего хуже не слышал!» — проворчал обиженно Макси и постарался прибавить шагу.